Шестое. В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло. «Отчего я часто думаю», — заговорила она, как всегда по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, «отчего Аннетта не вышла замуж? Как вы все глупы, месье, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, месье Пьер!» «Я и с мужем вашим все спорю. Не понимаю, зачем он хочет идти на войну», — сказал Пьер без всякого стеснения, столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине, обращаясь к княгине. Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее заживое. «Ах, вот я тоже говорю», — сказала она. «Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим? Ничего нам не нужно? Ну вот вы будьте судьей. Я ему все говорю. Здесь он адъютант у дяди. Самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «C'est ça le fameux prince André? Ma parole d'honneur?» «Это вот и есть известный князь Андрей, честное слово». Она засмеялась. «Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Аннет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?» Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал. «Когда вы едете?» — спросил он. «Ах, не me parlez pas de ce départ. Ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler. Ах, не говорите мне про этот отъезд, не говорите. Я не хочу про это слышать», — заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. «Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения. И потом, ты знаешь, Андре...» Она значительно мигнула мужу. «Je peur. Je peur. Я боюсь. Мне страшно», — прошептала она, содрогаясь спиною. Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме него и Пьера, находился в комнате. Однако с холодной учтивостью вопросительно обратился к жене. «Чего ты боишься, Лиза?» «Я не могу понять», — сказал он. «Вот как все мужчины эгоисты. Все эгоисты. Сам из-за своих прихотей Бог знает, зачем бросает меня, запирает в деревню одну». «С отцом и сестрой не забудь», — тихо сказал князь Андрей. «Все равно одна. без моих друзей и хочет, чтобы я не боялась. Тон ее уже был ворчливый. Губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела. «Все-таки я не понял. De quoi vous avez peur?» «Чего вы боитесь?» — медленно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены. Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками. «Но, Андре, je dis que vous avez tellement changé!» «Нет, Андрей, вы так переменились!» «Твой доктор велит тебе раньше ложиться», — сказал князь Андрей. «Ты бы шла спать». Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала. Князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате. Пьер, удивленно и наивно, смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумал. «Что мне за дело? Что тут месье Пьер?» — вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. «Я тебе давно хотела сказать, Андре, за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию. Ты меня не жалеешь. За что?» «Лиз», — только сказал князь Андрей, но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах. Но она торопливо продолжала: «Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?» «Лиз, я прошу вас перестать», — сказал князь Андрей еще выразительнее. Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать. «Успокойтесь, княгиня, вам это так кажется? Потому что, я вас уверяю, я сам испытал. Отчего? Потому что... Нет, извините, чужой тут лишний. Нет, успокойтесь, прощайте». Князь Андрей остановил его за руку. «Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер».